автора. На выходе из дома, прямо в дверном проеме, я ненадолго задержался. И не потому, что внимательно вглядывался в проходящих мимо людей. Нет, причина была в ином. Почему-то именно сейчас, в этот момент, я почувствовал себя особенно уязвимым. Захотелось вернуться и облачиться в полную броню. Остановило меня от подобного шага только то, что я понимал, насколько буду привлекать внимание на городских улицах, облаченный в доспех. Собрав волю в кулак, стиснул зубы и все же сделал шаг вперед. Вечерняя улица, когда до заката оставалось меньше часа, еще была полна народу. Кто-то спешил доделать свою работу при свете солнца, кто-то неторопливо сворачивал свои лавочки, а кто-то просто шел по своим делам. Одни из них спешили, другие, наоборот, шли никуда не торопясь. Обычная городская суета, но я знал, что где-то, возможно, совсем рядом рыщет, словно голодный хищник-убийца, наемник, о котором я не знал практически ничего. Молод он или стар, насколько умел, мне было неведомо, даже мужчина или женщина охотится на ауна. Поведя плечами, подумал, что под сшитый на заказ дорожный костюм в принципе может поместиться легкий вариант гамбизона, например, из тонкой, но прочной и пропитанной алхимией парусины. От удара меча или копья подобное не спасет, но режущий удар ножа может и остановит. Правда, за тонкий, но при этом надежный гамбез, обработанный алхимией, придется выложить крупную сумму, да и делают такие вещи не быстро. Поэтому с тяжелым вздохом я выкинул эти мысли из головы, справедливо решив, что лучшей защитой для нас будет повышенное внимание — и широко открытые глаза. «Седьмая башня там», — махнул рукой на закат Аун. «Знаю», — кивнул я, при этом разворачиваясь в сторону центральной площади. «Но сперва мы погуляем. Попробуем заметить хвост». «Хвост?» Вначале не понял меня юноша, но потом до него дошло значение слова в нашем контексте, и его лицо озарила широкая улыбка. В который раз поражаюсь его сообразительности. Этот мальчишка, выросший, по сути, пусть в магическом, но средневековье, был умнее большинства знакомых мне землян, даже тех из них, кто получал высшее образование. Иногда казалось, что он умнее и меня, но из-за недостатка его кругозора, молодости и общего малого жизненного опыта, этот нюанс просто не так бросается в глаза. Уверен, если паренек выберется из нынешних передряг, то очень скоро на небосводе Триеса взойдет новая торговая звезда. Если. Тяжелые мысли, словно высокооктановое топливо, заставляли меня крутить головой еще интенсивнее. Слышал, что во время Великой Отечественной пилоты истребителей и штурмовиков повязывали шелковые шарфы, чтобы их шею не натирало от постоянного верчения головой в попытках заметить вражеский истребитель. Не знаю, насколько это правда или военная байка, но этим вечером у меня действительно натерло кожу в том месте, где ворот рубахи соприкасается с шеей. Все то время, что мы гуляли, Аун рассказывал различные байки из городской истории. Триес был древним городом, построенным еще до падения, так что подобных легенд по его улицам ходили сотни, если не тысячи. И мне казалось, что мальчишка знает, если и не все из них, то точно большую часть. Я же все это время, до предела насыщая ауру восприятия энергии ядра, пытался обнаружить слежку. Мне казалось, что таковая должна быть обязательно, потому как мало знать, где живет цель. Надо же понимать, что она не заляжет на дно где-то или вообще покинет город, спасая свою жизнь. Но как ни напрягался, что-то существенное обнаружить у меня не получилось. Масса любопытных взглядов, повышенное внимание к нам, тоже пожалуйста. Но все это было скорее моей виной и нетипичные для данных мест внешности. То есть местные смотрели на меня, а вот Аун, идущий рядом, никого не интересовал. По крайней мере, мне так показалось. Когда солнце уже зашло за горизонт, но до того, как ночная сестра достигнет своего зенита, было еще много времени. Я развернулся и направился в западную сторону. «Мне не нужно знать, что вы ищете». Удивительно корректно, тихим голосом, словно невзначай, задал вопрос идущий рядом Аун. «У меня было два варианта, касающихся юноши. Первый. По пути к западной городской стене оставить мальчишку в каком-нибудь хорошо охраняемом ресторанчике, так как он ничего не знал и находился в относительной безопасности. И второй. Взять его с собой и не скрывать от купеческого сына то, что я не стесняюсь обращаться к силам тени». А он принадлежал к купеческому сословию. А торговцы в погоне за прибылью не стесняются прибегать к самым сомнительным средствам. Так было на земле. В этом плане Айн мало чем отличался от моей родины. Уверен, юноша не раз сталкивался с теневыми ритуалами. Тем более даже официальная позиция жрецов пантеона не запрещала полностью поклонение Сегуне, а лишь называла его низменным и сомнительным, со всеми вытекающими для адептов тени последствиями. Все же ночная сестра — это не Абиорн, Нулгул или Даннан. Она не полностью темное божество. По местной мифологии Сегуна хранит в себе отголосок света Антареса, а значит, не до конца потеряна для света. Конечно, открыто поклоняться ночной сестре на Айне все же не стоит, так как тень, как на нее ни смотри, остается тенью, а также покровительницей воров, шпионов и крадущихся в полутьме тварей. «Не мы ищем, я ищу», — поправляю паренька. «Если бы не угроза твоей жизни, тебя бы рядом сейчас не было». Расставляю точки над «ё». «Это я понимаю», — совершенно спокойно и ничуть не обижаясь кивает на мои слова мальчишка. «Как ты, наверное, уже понял, моя задача — победить в предстоящем турнире». «Я догадался». Уголки губ паренька на мгновение поднимаются вверх. «И для достижения этой цели я готов прибегнуть даже к сомнительным и предосудительным с точки зрения большинства вариантам». Сказав это, я замолкаю, давая время ему подумать. «Вы всегда оказались мне похожим на моего дядю», — заполняет возникшую паузу Аун. «Тот также не брезгует весьма спорными методами. Но пока он приносит клану прибыль, на манеру его поведения дел все закрывают глаза». «Но если твой дядя однажды оступится», — усмехнулся я, — «да, ему тут же припомнят все». Юноша понял меня правильно. «Также любое мое усиление выгодно и тебе. Я продолжаю идти вперед и говорю тихо, не поворачивая головы в сторону собеседника». «Это очевидно». В голосе Ауна мелькает легкое недоумение, словно он немного даже обижен, что я объясняю ему столь очевидные вещи. «На какое-то время беру паузу. Мы как раз проходим довольно людное место, и это выглядит естественно. А у меня есть время подумать». Идущий рядом паренек, конечно, юн и наивен, но он слишком умен. Я бы сказал, избыточно, и мне постоянно надо держать этот факт в памяти. Играть с ним и использовать его в темную — очень сомнительная комбинация. В итоге он все равно догадается, что к чему. Юноша мне сейчас полезен, но не настолько, чтобы я держался за него всеми силами. Прошлый я, конца цикла, без сомнений, оставил бы его разбираться со своими проблемами самостоятельно, так как получаемая от мальчишки польза была намного меньше возможных рисков встречи с убийцами. И, наверное, именно этот факт не давал мне бросить паренька в одиночестве. Я четко осознавал, что не хочу превращаться в тот вариант самого себя, которым был в финале прошлого цикла. Потому как тот я тогда ради достижения своей цели перешагнул через все свои принципы, отбросил в сторону все, во что верил. И да, это помогло. Цель, которая всеми считалась невозможной, была достигнута. Но цена, которую прошлый я заплатил за это, была чрезмерна. Тогда я потерял себя. Сам сломал себя как личность, превратившись в стрелу, которая видит только центр мишени. Яркое воспоминание о том, каким я был тогда, пронзило меня с макушки до пяток. Холодный расчетливый разум, безупречный расчет, идеально выверенное движение к цели, а главное — никаких сомнений. Ни в чем. Абсолютно никаких. Соврать, обмануть, подставить, предать, убить — если это нужно для дела, то все шло в ход. Оставалось ли во мне тогда хоть что-то человеческое? Скорее всего, нет. Прошлое я положил на алтарь своей мести квестерам все, включая свою человечность. Машина, робот, функция. Эти определения больше подходили для описания моей личности в финале прошлого цикла. Нет, если иного выхода не будет, то для спасения мира я вновь продам свою душу ради эффективности. Но пока есть хоть малейший шанс избежать подобного, я буду держаться за него всеми силами. Возможно, именно поэтому я ввязался в эту историю со спасением Ауна от рук наемных убийц. Не из-за сомнительной выгоды от той информации об участниках турнира, которую он мог мне предоставить, а для того, чтобы доказать самому себе, что я остаюсь самим собой, а не превратился под грузом воспоминаний будущего в ту безразличную к бедам других версию себя. Мне нравится этот мальчишка. Невзирая на утрату отца, на потерю всего состояния семьи, на реальную угрозу своей жизни, он не скулит от жалости к себе. Парень, сцепив зубы, ищет варианты, действует, борется. И если я брошу его сейчас одного разбираться со своими проблемами, то это будет огромный шаг в сторону того будущего я, который мне так не по душе. Но и тем альтруистам, верящим всем и всему, каким я был до всей этой истории, мне тоже оставаться не следовало. Айн подобных людей не жалеет, перемалывает, пережевывает и выплевывает. «Ночная сестра сегодня удивительно яркая», — когда мы прошли через толпу людей, произнес Аун, прервав мои размышления и заставив сбиться с шага. «Что?» Я даже остановился, развернувшись к юноше, настолько неожиданными оказались для меня его слова. «Ой!» — он сделал шаг назад и прикрыл рот ладонью, но глаза его при этом сверкали нескрываемым торжеством. «Как ты понял?» Через плотно сжатые зубы процедил я. «Если честно, то это была догадка. Я обрякнул первое, что пришло на ум. Сообразив, что прямо здесь и сейчас его убивать не будут, юноша заметно расслабился. И ваша реакция эту догадку подтвердила. Черт! Помимо того, что он умен, на юноше еще и лежит божественное благословение удачи. Ядерная смесь, жертвой которого только что и стала вся моя конспирация». Впрочем, если подумать, то подобный исход более чем закономерен, а я просто не учел в своих расчетах фактор благословения. Развернувшись на пятках, я зашагал в сторону заката. Когда юноша догнал меня и пристроился рядом, я произнес как можно более спокойным тоном. «У тебя два варианта. Первый, пока я не вернусь, провести время в каком-нибудь хорошо охраняемом ресторане. И второй, осознавая все риски, последовать за мной». «Вы же знаете, что я выберу», — хмыкнув носом, ответил мне мальчишка. «Знаю», — тяжело вздохнув, отвечаю я. «На самом деле я должен был понять раньше, а не играть в угадайку. Сокрушенно корит себя вслух Аун, пока мы идем по полупустым улочкам самого бедного района Триеса. Рассказывай. Мне будет полезно послушать, в чем и где я прокололся». «Вначале я думал, что вы ищете встречи с кем-то, и это было моей основной версией. Как юноша не старался, но каждое его слово сопровождалось пусть мимолетной, но все же заметной жестикуляцией. Но чем дольше размышлял, тем отчетливее понимал, что в той версии слишком много нестыковок. Вы точно впервые в нашем городе и никого в нем не знаете. Да и если бы вы искали именно человека или какую-то группу людей, то ваши вопросы были бы иными, чем те, которые вы мне задавали. И тем не менее, в последнее время вам было что-то очень интересно. При этом вы знаете только приблизительное местоположение вашего интереса». Юноша ненадолго замолчал, наигранно цокнул языком, причем я разглядел в этом копирование моего жеста, и только затем продолжил. «И с учетом моей любви к истории Триеса, я был непозволительно туп». «Городской истории?» Не понял я, при чем здесь это, хотя, надо признать, мальчишка и правда знал, наверное, все городские легенды. «После падения в храме города были уничтожены все алтари темных богов. Вместе с жрецами тьмы, разумеется. Но вот алтарь Сегуны последователи Антареса не нашли. Он пропал. Исчез. По этому поводу есть много историй и версий, но почти все они сводятся к тому, что алтарь ночной сестры остался в городской черте. но никто не знает, где именно», — уточнил купеческий сын. «Большинство легенд говорит, что алтарь спрятан в стене одного из старых городских зданий. Самые смелые утверждают, что алтарь вмурован в одну из стен храма. И я, если честно, был сторонником именно этой версии. Потому как подобный наглый поступок, жест на грани разумного, очень похож именно на Сегуну». Юноша хмыкнул и добавил. «Но, видимо, вы знаете больше. Что на самом деле удивительно. Как вы за столь короткое время узнали то, что неизвестно тем, кто живет здесь всю жизнь?» Он замолчал, явно ожидая ответа. «Надо просто задавать правильные вопросы нужным людям в обстановке, которая располагает этих людей быть честными». «Оу!» — легкая усмешка пробежала по лицу Ауна. «Это ведь очень непросто сделать». «Во всем нужна сноровка, подготовка, тренировка», — переиначив известную песню, расплывчато ответил я. «Так где алтарь ночной сестры?» Задавая этот вопрос, юноша едва не подпрыгивал от любопытства. «А ты собираешься вознести молитву Сегуне?» — с удивлением спросил я. «Нет», — отшатнулся в сторону от моих слов мальчишка. «Тогда и всех подробностей тебе знать не стоит». «А...» «Нет». Обиженное сопение идущего рядом Ауна на меня никак не повлияло. «Чтобы меня разжаловать, надо было что-то большее». В полном молчании мы прошли большую часть пути, как я заметил ярко освещенную магическим кристаллом вывеску. Солидный постоялый двор обещал надежную крышу над головой, а также сытную пищу и, судя по всему, служил местом, где останавливались богатые иноземные караванщики. А там, где ночуют подобные люди, обычно располагается и их охрана. «Тебе знакомо это заведение?» — спросил я юношу. «Западный оплот», — кивнул мальчишка. — «Известное место. Здесь останавливаются те иноземные купцы, которые не хотят ночевать далеко от своих грузов. Кормят нормально?» «Я тут не был, но отец хвалил. И охраны здесь много, как местной, так и купеческой, которая очень резко отреагирует, если кто-то на их глазах обнажит оружие или совершит покушение на одного из посетителей. Навожу я паренька на нужные мысли. Он умный, должен понять». «А можно мне с вами?» Судя по этому вопросу, он все понял верно. «Зачем? Ты хороший воин или умелый маг? Возможно, ты полон тайных знаний и умеешь незаметно подкрадываться к цели?» В моих словах сквозит неприкрытый сарказм. «Я не...» Он начал оправдываться, но почти сразу понял, как жалко это будет звучать. «Тем более, твое появление в подобном заведении ни у кого не вызовет вопросов. Заключать контракты здесь, в нашем кругу, считается слабостью. Так поступают те, кто хочет перехватить нужный товар пораньше и не уверен в своей переговорной позиции. Это сразу показывает караванщикам твою чрезмерную заинтересованность в их товаре, что плохо для торговли. Но иногда, редко, но бывает, что самые выгодные, пусть и рискованные сделки совершаются именно здесь». «Как раз твой случай», — усмехнулся я. «По крайней мере, со стороны именно так и будет выглядеть твое там появление». «Хорошо». Неожиданно для меня согласился с этими доводами Аун. Юноша был явно не в восторге от моего решения, но принял его. Что заставило меня подумать о том, что иметь дело с умными людьми иногда бывает даже более легко, чем ожидаешь. Будь на месте Ауна кто-то, подобный Миранде, мне бы сейчас закатили скандал, совершенно при этом не беспокоясь, что подобное привлечет ненужное внимание посторонних. «Совет от меня примешь?» — спрашиваю я паренька, прежде чем мы расстаемся. «Да», — без малейших колебаний отвечает он. «Если я не вернусь...» «Но...» — прерывает он меня, но я не даю ему дальше раскрыть рот. «Если...» «Понял». «Проведи ночь в этом заведении, а с утра, сразу после восхода, иди к главе рода и выкладывай ему все». «А если именно он стоит за всем этим?» — резонно спрашивает Аун. «Тебя вряд ли примут одного. Ты слишком незначителен для личной аудиенции. Вероятнее, при вашем разговоре будут присутствовать другие люди. Или я не прав?» «Скорее всего, так и будет». «Поэтому, даже если за покушениями на тебя стоит кто-то из твоей родни, после того, как о попытках тебя убить станет известно всем в семье, им придется затаиться. Даже глава рода, если это именно он, и то станет осторожнее. Почему вы так думаете? Потому как, если бы он хотел устранить тебя для клановой выгоды, то не стал бы делать это столь тайно. Все может быть не столь однозначно. Паренек недолго пребывает в задумчивости, после чего продолжает. Но если за всем стоит именно старейшина, все равно ничем хорошим эта история для меня не закончится. При любых раскладах. Так что я вас понял. Значит, договорились, киваю я. Но если ничего не случится, вы же вернетесь? Немного напряженно спросил меня Аун. Мои вещи в твоем доме, фыркнул я. А моя броня стоит немало. Или ты думаешь, что я ради того, чтобы бросить тебя, пожертвую своими доспехами? Я понял. Старательно скрывая улыбку, произнес юноша. И удачи вам. Спасибо. Лаконично ответил я на его пожелание и не сильно подтолкнул мальчишку в сторону постоялого двора. Дождавшись, пока юноша дойдет до ступеней, и ответив на вопрос охранника «скроется за дверями», я быстрым шагом двинулся в нужном направлении. Благодаря рассказам Ауна, куда идти, я представлял очень хорошо. Западная часть Триеса, граничащая с материком, считалась самой бедной в городе. Все же основной товарооборот шел через порт, и сухопутная торговля едва составляла четверть от общей. К тому же именно здесь чаще всего останавливались иноземцы, к которым местные относились свысока. Да и с точки зрения военной науки, город был наиболее уязвим с суши. А как известно, богатые люди предпочитают строить свои дома в наиболее защищенных местах, и этому требованию западная часть Триеса не соответствовала. Ранее, гуляя по городу, я редко встречал попрошаек и нищих. Разве что несколько коллег просили подаяния на ступенях храма, да и в торговом порту они встречались. Но в этом районе бездомные попрошайки попадались мне все чаще. И чем ближе я подходил к городским стенам, тем больше их становилось. Было уже поздно, и меня никто из них не донимал своими просьбами поделиться мелочью. Наоборот, заметив незнакомый силуэт, нищие старались скрыться с моего пути или забиться в самый темный угол и не привлекать внимания. Выйдя к городской стене, я на миг замер. Фортификации Триеса, когда на них смотришь вблизи, производят внушительное впечатление. Высота основной стены достигала трехэтажного дома, а массивные башни, в каждой из которых без труда поместилось бы по полсотни бойцов, возвышались над ними еще примерно на треть. При этом толщина стен достигала у основания более 10 метров. Расстояние между башнями составляло примерно по 150 метров. Скорее всего, это была тщательно выверенная дистанция, позволяющая в случае необходимости простреливать всю стену от одной башни до другой из любой точки. Дойдя до стены, я прикоснулся к ней пальцами. Плотный обожженный кирпич, но это, скорее всего, внешний слой. И сразу видно, что за стеной следят. То тут, то там, даже в ночной полутьме, видна свежая кладка, которой, видимо, заменяли прохудившиеся места. Бросив взгляд по сторонам и соотнеся с услышанным от Ауна, понял, что вышел к стене в районе 10-й башни. Развернувшись влево, с видом человека, который точно знает, куда ему надо, я пошел в нужном направлении. Чем ближе я подходил к 8-й башне, тем больше нищих попадалось мне на пути. Казалось, что именно здесь они собираются на ночевку со всего города. Возможно, они резонно полагали, что на большую группу никто не нападет просто из развлечения. И не потому, что это опасно, а из-за того, что поднимется много шума. Большинство бездомных было деревянного и медного рангов, и только изредка мелькал кто-то с железным ядром. Но я сюда пришел не на экскурсию и не для изучения этой части жизни Триеса, поэтому, пробегая взглядом по очередной группе нищих, тут же забывал о них. Так было, пока я не поравнялся с 8-й башней. Под ее основанием, всего в 3 шагах от стальных ворот, ведущих внутрь защитного сооружения, пристроилась группа из 5 нищих. Внешне они ничем не отличались от тех, что я видел ранее, те же лохмотья, тот же весьма специфический запах давно немытых тел. Но было в этой пятерке одно огромное отличие от всех остальных бездомных. 3 из этой пятерки были сталью, Еще один Булатом, самый дальний от меня, имел рубиновое ядро. Рубиновое, как у Лориндаля. Подобные люди не могут быть нищими и бездомными, если только их что-то не сломало, и подобный образ жизни для них — это своеобразная добровольная аскеза. Правда, был и иной вариант в нахождении именно здесь подобных достаточно высокоуровневых личностей. Мне этот вариант не понравился, но я был к нему готов заранее, сделав вид, что мне эта группа неинтересна. Я прошел мимо них, не сбившись с шага. Аура восприятия подсказал, что на мне сошлись несколько любопытных взглядов, но, судя по тому, что я почувствовал, в них не было враждебности. Так было, пока я, отойдя от башни 5 шагов, не продолжил свое движение, но уже прислонив пальцы к стене. Насколько я понял, алтарь Сегуны был спрятан в самой городской стене, то есть вмурован в нее. И вряд ли те, кто прятал, оставили даже малую часть алтаря на всеобщее обозрение. Будь так, за столько столетий его бы давно нашли жрецы пантеона. А раз этого не произошло, то сакральный камень вмурован в стену достаточно глубоко, и, не зная точного места, молитва не будет услышана. Я же полагался на свое сродство с тенью, рассчитывая на то, что оно подскажет. Чтобы не пропустить нужное место, отключил все ауры и полностью сосредоточился на тени. Той тени, что есть в каждом из живых. И, к моему удивлению, сделать это сейчас было куда труднее, чем раньше. Мне даже пришлось остановиться почти на минуту, тяжело при этом облокотившись на стену. Обращение к внутренней тени, привычное еще по прошлой жизни, в этот раз будто встретило на своем пути новый незнакомый барьер. И барьер этот сиял светом. Черт! Проклятие! Почему я не подумал ранее? 2 почти противоположных сродства, полученные одним человеком, явно вошли в конфликт, практически обнуляя друг друга. Точнее, не так. Прислушавшись к себе, я понял, что это не точное определение. Они не обнуляли, а отгораживались друг от друга. Свет от тени и тень от света. Если бы не память будущего, я бы, скорее всего, не нашел способа примирить 2 начала внутри себя. Но тот способ, к которому прошлый я прибег для уничтожения Квестера, как раз включал в себя смешение начал. И во всем Айне было только одно средство, что могло примирить 2 начала в одном человеке. Кто-то называет это судьбой, кто-то долгом, кто-то предназначением. Важно не название, важна суть. 2 начала подчиняться одной воле только в том случае, если эту волю ведет нечто большее, чем обычное желание смертного. В прошлый раз это был долг всепоглощающей мести, причем не личной, а мести за всех землян. Настолько сильное и всеобъемлющее чувство, которое практически стерло личность носителя мести, то есть мою. Но именно это и дало прошлому мне возможность смешивания начал. Глубоко вздохнув, я сел прямо где стоял. То, что сейчас происходило внутри меня, было куда важнее любого внешнего воздействия. Мой внутренний взор сфокусировался на ядре. Ядре, которое, как я сейчас отчетливо чувствовал, было покрыто пятнами света и тени. Пятнами, которые постоянно сталкивались, то просто отталкиваясь при этом, то поглощая одно другое. Чтобы заметить это, надо было погрузиться в себя почти так же глубоко, как это происходило в моменты повышения. В результате каждого такого столкновения по скорлупе моего ядра пробегают едва заметные трещины. Они почти сразу затягиваются, но сейчас мне очевидно. Если эту проблему не решить, очень скоро, максимум через месяц, в результате столкновения начал мое ядро треснет и разрушится. И я, в лучшем случае, навсегда потеряю способность манипулирования духом и маной, то есть навечно опущусь на деревянный ранг. Или, что скорее всего, банально погибну. Если бы во мне не было знаний будущего, я бы, наверное, испугался и запаниковал от открывшихся совсем нерадостных перспектив. Но за то время, как квестеры вытащили меня с земли, я изменился. Сильно изменился. Мое внимание приобрело форму копья. Широкий взмах кованного моей волей лезвия сметает свет и тень с моего ядра. Это ненадолго. Отголоски начала вновь устремляются к своему полю брани, коим они выбрали средоточие моей души. Но на их пути встает преобразованный из копья воли щит. И этот щит не могут пробить даже тень и свет, потому как я знаю, ради чего живу. И выставленная мной преграда — непростое желание жить подольше. Нет. Тень и свет встречают перед собой щит долго. Ударяют в него и разлетаются на мелкие частицы, не в силах его пробить. И снова моя воля формирует копье, не давая началам собраться вновь. Но они упорны, и наступает время, когда мне приходится сменить копье на щит. Новый удар. Моя воля, помноженная на долг, снова выдерживает выпад. Во внешнем мире проходят секунды, но для меня время течет иначе. Мое сражение длится часы субъективного времени. Если бы в этом бою я позволил себе хотя бы отголосок сомнения, то проиграл бы. Проиграл без возможности реванша. Так продолжается до тех пор, пока начало не смиряются, подчиняясь моему долгу. Победа. Но цена этого выигрыша велика. Стоит мне отвернуться от своей цели, забыть о долге, как в ту же секунду начало разорвут мое ядро на мелкие части, и тень и свет без малейших угрызений выступят в этом деле одним фронтом. С прерывистым вдохом я открываю глаза, выныривая в материальный мир. И едва это происходит, как чужая тень наклоняется надо мной и сухой, безэмоциональный голос спрашивает: «Гость города заблудился? Гостя проводить до его корчмы?» И, склоняя меня к верному ответу, к моей шее прикасается холодная сталь. Сталь, зажатая в руке бойца рубина.